Анфиска видит невиданное. В субботу утром барыня Лизавета Перфильевна приказала Неониле Степановне идти в гостиный двор по лавке, и то велела купить, и это. Хоть и не больно много будет купленного, все равно непорядок нести это самой Неониле Степановне. Что люди добрые скажут? Неужто у барина Никиты Петровича дворовых мало? Неужто некого в подмогу взять? Перед уходом Неонила Степановна зашла в девичью, примерила глазами Анфиску, широкоплечью, длинноногую, сказала: «Ты изо всех самая здоровая, на тебя как на лошадь навьючить можно. Собирайся, пойдешь со мной». Девичий целый переполох. Вот уж кому подвезло, так подвезло. Чего только не насмотрится Анфиска в городе. Девушки просят: «Ты получше там, Анфисушка, гляди, все примечай, придешь, расскажешь». А как вышли из усадьбы, Анфиска была пошла рядом с Неонилой Степановной, но та ее мигом осадила. «Ишь, дур, чего надумала? Вровень идти, порядков не знаешь, чтобы я твоей рожи богомерзкой не видела. Сзади иди». Анфиска ухмыльнулась. «Сзади так сзади, ей-то еще лучше за спиной у Неонилки. Верти головой во все стороны, глазей сколько душе угодно». Идут они медленно, не торопят. У Неонилы Степанны походка стала важной, подбородок задрала, живот вперед выставила. Не дать не взять, сама барыня Лизавета Перфильевна. Даже хромота словно бы пропала, не так заметно при спесивом шаге. Не успели за ворота выйти, за угол повернуть, остановились. Неонилу Степановну знакомая откликнула. Сразу разговоры у них пошли. «Неужто утоп?» «Утоп, голубушка, так и не вытащили». «Куда там? Разве из такого болота вытащишь?» Анфиска слушает, развеся уши. Вот сидят они в девичий день-деньской взаперти и ничего не знают, что по белу свету делается. Оказывается, на той неделе человек утоп во Фроловском болоте. Шел, оступился и утоп. Такую смерть нашел себе Горемыч. Наговорившись, Неонила Степановна пошла дальше. Немного прошла, снова остановилась. Опять повстречалась. Опять разговоры пошли про какого-то купца Парамонова. Так немцу лекарю и доверился. Доверился, милый, доверился. Ну, не по живому. Вот кабы бабку Акулину вызвал. Знаешь, Акулина-то знахарку. Как не знать, сколько раз травами да наговорами от смерти спасала. У Анфиски голова уже распухла от всяких россказней. Ох, только бы чего не позабыть, только бы все упомнить, чтобы девушкам пересказать. С улицы, по которым они идут, узкие, пыльные, в ухабах и ямах, хоть дома, что стоят на этих улицах, не очень богаты, Анфиска то и дело ахает. Сроду она таких хором не видела. У них в обушках. Разве такое встретишь? А тут еще... С нами крестная сила. Анфиска от страха чуть ли на землю приседает. Красной из подворотни хлещет. Ручьями по улице бежит. Ох, матушка родимая, кровь! Дура! Чуть повернул к ней голову, говорит Неонила Степановна. Краску из чинов спустили у заводчика Серова. Пока дошли до гостиных рядов, Анфиску совсем разморила. И устала, и есть захотела. Однако по лавкам Неонила Степановна еще долго ходила. Не столько покупала, сколько смотрела и приценивала. А у Анфиски больше ни на что глаза не смотрят. Вон какие атласы лежат, переливчатые. Вон какая кисия висит, словно туман над рекой. Белая, легкая. Вон какие пузументы золотые с серебром. Пуговки стеклянные сверкают, как росинки. Но Анфиска ото всего этого лицо воротит. Скорей бы обратно в девичью. Есть охота, ноги ноют, жарко, томно. После лавок Неонила Степановна надумала еще и купцам Волковым насчет селитры зайти. Скоро мясо впрок солить, селитры много понадобится. Заранее нужно договориться. Пока Неонила Степановна вела речь о делах и чаевала с купчихой Волковой, Анфиса в сенцах стояла, с ноги на ногу переминалась. Ждала, ждала, ждала, ждала и надоело ждать. Вышла во двор, а на дворе увидела каменный амбар, Длинный такой. От нечего делать Анфиса подошла к такому амбару. В нерешимости потопталась подле его ворот, а там и внутрь вошла. А как вошла, то и про все забыла. И что устала, и что есть охота, и про все на свете. В амбаре невиданное делается. Весь он зелеными березками разукрашен, а на одном его конце сколочен высокий помост. Помост этот задернут занавесью, которая висит на медных кольцах. Поперек же амбара длинные скамейки стоят. Анфиска вытаращила глаза, разинула рот и стала прыгать, чтобы получше все разглядеть. Тут занавес раздернули на обе стороны, и на помост вышли люди. Все диковинного вида одежда. На одних полосатые зипуны, другие в белые холсты обернулись. У иных волосы золотыми обручами схвачены, а ноги пестрыми лентами перевиты. Потом эти люди стали говорить. Говорили они слова Анфиски вовсе непонятные, но зато царевна у них уж до того хороша. Волосы пышные, поступь легкая. Про таких царевен им Настя и сказывала сказ. И вдруг, фу ты, наваждение бесовское, самый главный, который ими распоряжался, Федор Григорьевичем его все звали. Вдруг он крикнул царевне: «Ваня, Ваня, не так ходишь! Медленнее, медленнее! Пава иди! Помни, кто ты! И голову повыше! Вот так!» Фиска обомлела. «Да неужто царевна вовсе не царевна, а парень? И звать его Иваном! А волос это значит, и не его!» Вот чудеса-то! Что дальше будет? Но больше ничего Анфисе посмотреть не удалось. Услыхала: «Анфиска, подлая твоя душа, куда запропастилась?» Анфиса и про царевну, и про все чудеса забыла, опрометью кинулась из амбара, прибежала обратно в сенцы, а там ее уже Нянила Степанна дожидается. Закричала: «Ты что, в своем уме? Дозваться тебя не могу!» И пнула Анфиску ногой изо всей силы.